27 февраля 2006 года, 05:46, аэропорт Бромма, Стокгольм, Швеция. «Идемте, самолет уже готов к взлету», — обратился к Джейми Эолус. Он взял ее за руку и повел от черного Вольво к открытой двери Гольфстрима, уже ставшего знакомым. Аэропорт Брома, меньше из двух обслуживающих Стокгольм, начинал работать в половине шестого утра, и Эолус намеревался подняться в воздух первым. Последние часы оказались просто ужасными. Никаким другим словом описать их было нельзя. Шведская полиция прибыла вскоре после того, как Дэниел умер, несомненно, предупрежденная звонком сотрудника ФБР из дома Дерри, и быстро принялась за работу. Костес, который привез Джейми и Яни из аэропорта к острову Транхольмом, вдруг словно из ниоткуда появился рядом с Ричардс. Ни у кого из представителей правоохранительных органов не возникло к нему никаких вопросов, когда он быстро увел Джейми с места преступления. Судя по всему, этот момент был решен на самом высоком уровне. Джейми просто не могла звонить Эйбу и Айрин, но чувствовала, что никогда не сможет простить себя, если о смерти сына им сообщит кто-то другой. Пальцы у нее так дрожали, что она никак не могла попасть на маленькие кнопки сотового телефона Костаса, и ей пришлось трижды заново набирать номер. Наконец, связь была установлена. К черту правила извещения о смерти! К черту вообще любые правила! Услышав в трубке голос Эйба, Ричардс заплакала и выдавила из себя. «Сэр, это Джейми». «Значит, Дэниела спасти не удалось», — вопросом ответил отец. Джейми кое-как продержалась до конца разговора. Затем она попросила Костаса остановить машину и вышла. Ее вырвало на снег у обочины. Сейчас, поднимаясь по серебристому трапу на борт самолета, Ричард снова думала о Яне. Она не видела его после того, как он вытащил Верзилу санитара Дольфа из кухни. Джейми понимала, что в ходе этой операции Яне предстояло оставаться незаметным, но как он мог просто исчезнуть? Неужели с ним тоже что-то случилось? Все иллюминаторы были зашторены. Как только Джейми шагнула в салон, Костас закрыл за ней дверь. «Пожалуйста, пристегнитесь», — попросил он. Упав в ближайшее кресло, Джейми рассеянно застегнула концы ремня. Она не заметила, как самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и поднялся в воздух. За иллюминаторами было еще темно. Джейми казалось, что так будет всегда, впереди ее ждет одна бесконечная ночь. Она смертельно устала, но даже не собиралась попробовать уснуть, понимая, что у нее все равно ничего не получится. Убийца была мертва, как и охранники, а также один из пленников. Полиция сообщила, что всем остальным похищенным удалось благополучно перебраться на материк. Погиб один только Дэниел. Как такое могло случиться? «Он остался со мной», — повторял сын Бриты. «Он остался со мной». У мальчика начался припадок, и мать увела его с холода в дом. Однако ушла она в сопровождении вооруженного полицейского. Похоже, в ближайшем будущем о свободе ей нечего и мечтать. «Джейми, я очень сожалею, что с Дэниелом все так произошло». Голос прозвучал так тихо, что Джейми не сразу поняла, что это Яни. Обернувшись, она увидела его в кресле, развернутом назад. «Иди сюда», — мягко позвал он. Встав, Джейми закрыла дверь в пилотскую кабину и прошла к нему. «Не могу поверить, что все завершилось вот так», — прошептала она, чувствуя во рту привкус рвоты. «Понимаю. Я не провел рукой по ее волосам. Я очень сожалею». «А где был ты?» — спросила Джейми. «Если бы ты оказался там, возможно, исход получился бы другим. Если бы там был наш человек, Дэниел остался бы в живых». «Послушай, Я не взял ее двумя пальцами под подбородок. Там был наш человек. Ты? Нет, не сваливай все на меня. Я не выдержу, если окажусь одна во всем виновата, — прошептала Джейми и снова спросила, — а где был ты? Я выполнял первоочередную задачу, — сказал Яни. Тут мы добились успеха, Джейми. Понимаю, сейчас ты еще не можешь такое осмыслить. Но первоочередную задачу мы выполнили и спасли 4 из 5 заложников. Это была уже дополнительная задача. Он похлопал по соседнему креслу, приглашая ее сесть. «Ты серьезно?» — воскликнула Джейми. «Это все равно, что сказать, самолет разбился, но, по крайней мере, кресла в нем были удобными». Я не протянул ей что-то маленькое и круглое. Джейми раскрыла ладонь, и он положил на нее перстень. Серебряное колечко с 4 прямоугольными кусочками лазурита. «Что это?» — спросила Джейми. «Кольцо за выполнение первого задания. Такое получает каждый оперативник, успешно выполнивший первую операцию». «Ты упорно называешь результат успешным». «Сошел с ума? Мы потерпели полный провал. Или все дело в том, что не тебе пришлось звонить человеку, которого ты уважаешь больше всего на свете, и сообщать ему о гибели сына? Как бы там ни было, мне не нужен этот проклятый перстень». «Он твой, и ты можешь сделать с ним все, что угодно». Джейми пожалела о том, что не может открыть иллюминатор и картинным жестом выбросить кольцо в море. «Если тебе интересно, греческие власти арестовали Витгарда Велелу, Константина и их сообщников», — сказал Яни. Джейми посмотрела на него. Она еще никогда не видела Яни по-настоящему уставшим, но сейчас он выглядел полностью обессиленным, учитывая недавние ранения. В этом не было ничего удивительного. «У тебя есть мужество и чувство сострадания, ум и выдержка», — продолжал Яни. «Но вот чего у тебя пока что нет, так это умение видеть перспективу. Оно приходит только со временем». «У меня его никогда не будет, если оно заключается в том, чтобы видеть, как у тебя на руках умирает Дэниел Дерри». «У тебя есть какие-нибудь сомнения относительно того, где сейчас находится Дэниел?» — спросил Яни. «Я в этом уверена», — Джейми вздохнула. «А у тебя есть какие-нибудь сомнения относительно того, что его родные ближайшие пару лет будут в аду?» — спросила она. «Они садовники, умеющие видеть перспективу», — возразил Яни. «И лишившиеся своего сына», — прошипела Джейми. Своей бесчувственностью я не выводил ее из себя. «Так, подожди-ка», — вдруг сказала она, постигая смысл его слов. «Кажется, ты говорил, что нашей первоочередной задачей является спасение похищенных». «Нет, это была второстепенная задача», — поправил ее Яни, — «хотя и очень важная». «А какой же была главная?» «Найти, захватить или уничтожить результаты исследований. Это было сделано». «Значит, вот почему ты не отправился вместе с нами спасать Дэниела? Искал результаты исследований?» «Да, совершенно верно». «А почему я об этом ничего не знала? Разве я не твоя напарница?» Джейми постепенно повышала голос, но ей было все равно. Она устала от того, что я не постоянно что-то от нее утаивал. «Джейми, как я уже сказал, у тебя есть мужество и чувство сострадания. Но эта задача имела первый приоритет, а у тебя только вторая форма допуска. Я не мог открыть тебе всю правду». «Даже сейчас я не могу ничего узнать? Что это были за исследования, если они окружены такой тайной?» «Нет, начнем с того, почему обитатели Эдема имеют секреты друг от друга». «Всему свое время», — ответил Яни. «Значит, я несколько раз была на пороге смерти, а ты отвечаешь мне общими фразами». Джейми не могла поверить своим ушам. «Завершив операцию и получив кольцо, ты поднялась на следующий уровень. Как ты относишься к тому, что я прочитаю тебе слова из Священного Писания? Или еще лучше, почему бы тебе не сделать это самой?» «О чем ты говоришь?» «О твоей любимой книге «Бытия». Почему в ней сказано, будто Бог поместил меч перед входом в Эдем?» «Что?» «Не знаю. Чтобы больше никто не вкусил с дерева познания добра и зла и не уподобился Богу». «Нет. Ответ неплохой, но типично ошибочный». «Но если ты прочтешь внимательно, там все сказано ясно. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». «Мы обсуждаем все это лишь потому...» «Представим себе, что есть место, где вода чистая, в воздухе нет канцерогенных веществ, люди там питаются свежими овощами и фруктами, а рыба не содержит ртути. Допустим, его обитатели ведут активный образ жизни и обходятся без стрессов. Предположим, что по прошествии тысячи лет их ДНК адаптируется к новому окружению. Так происходит со всеми видами живых существ. Это становится отличительной особенностью, позволяющей жить долго и оставаться полным сил. Тут нет ничего сверхъестественного, только жизнь и законы физики. Все так, как сотворил Бог». Джейми молча таращилась на него. В последнее время она очень в этом преуспела. «Значит, ты хочешь сказать, что дерево жизни существует на самом деле? В ДНК обитателей Эдема есть нечто такое, что позволяет им жить вечно?» «Не вечно», — поправил Яни, — «разумеется, нет. Но гораздо дольше, сохраняя отменное здоровье. В наших ДНК появились отчетливые маркеры, и Брита Санмарк их обнаружила. Оставаясь в сознании, Йорген Эдерс никогда ничего не сказал бы ей. Но, судя по всему, по мере развития опухоли он перестал соображать, кому и что говорит. Даже так лишь немногие смогли бы понять, о чем идет речь, тем более выделить и рекомбинировать эти маркеры. К несчастью, Брите Санмарк это удалось. Джейми, пытаясь осмыслить его слова, заявила: «Конечно, плохо похищать людей с какими бы то ни было целями. Еще хуже их убивать. Но вдруг Брита подошла бы к делу с другой стороны. Что плохого в том, если бы земные ученые выделили эти маркеры? Разве это не помогло бы многим?» «На самом деле твой вопрос можно разделить на несколько частей. Ответ на первую. Ученые Эдема работают над тем, чтобы рекомбинировать ДНК и принести ее в земной мир так, чтобы это не вызвало изумления. Потому что, видишь ли, здешние ученые ни за что не смогут выделить этот маркер, не зная про определенную группу людей, обладающих им. Для этого понадобится расширенная версия того, чем занималась убийца Патси Ковингтон. Всемирная охота на садовников, на потомков обитателей Эдема по материнской линии. Брита была права. Маркер передается ребенку от матери через митохондрийную ДНК». «Господи! Значит, вся эта операция, первое очередное задание заключалось в том, чтобы прикрыть себе задницу? Жители Эдема стремились не показать обитателям земного мира свои тайны, которые могли бы спасти тысячи жизней и залечить сотни заболеваний». Для этого должно наступить подходящее время. Пока что оно еще не пришло. Но почему это держали в тайне даже от меня? Я была в Эдеме. Почему никто мне ничего не сказал? Существует определенный порядок распространения информации. Дело не в том, чтобы хранить секреты. Просто новоприбывших защищают от перегрузки информации. Значит, обитатели Эдема живут дольше. Особенно у себя дома, уточнил Яни. Когда они перебираются жить в земной мир, маркеры остаются в ДНК, но стрессы, загрязнение окружающей среды и все остальные негативные факторы сокращают продолжительность жизни. Теперь объясни мне понятным языком, к чему ты все это ведешь. Твои родственники, живущие в Эдеме, выглядят очень неплохо, напомнил Яни, учитывая их возраст. Постепенно Джейми начинала понимать. Ее родственники из предыдущих поколений, с которыми она встречалась, выглядели старыми, но не такими, какими должны были быть. Ты не мог бы привести конкретный пример? Кристоф Ремен, тот человек, с которым ты встретилась 3 года назад. Как ты думаешь, сколько ему лет? Выглядит он весьма бодро, но, думаю, ему уже под 80. 139. Не может быть. Ты же знаешь, что он в свое время был мечом и удалился на покой. Обучение, чтобы стать оперативником, можно начинать только после 30 лет. К моменту окончания курса человеку должно уже исполниться 35. Далее надо проработать оперативником 30 лет, до того, как твою кандидатуру рассмотрят на предмет производства в мечи. Обычный срок их службы — те же 30 лет, не потому что человек становится физически старым, а из-за очень высокой стрессовой нагрузки. Кристоф прошел через все это, а затем много лет жил, удалившись на покой в Эдеме и в земном мире. Значит, мы боимся, что здешние жители узнают именно это, то, что наша ДНК сильнее, но мы не хотим делиться. Мы обязательно сделаем это, Джейми, но так, чтобы все выглядело логическим итогом открытых исследований. Почему говорить с тобой порой так же трудно, как иметь дело с преступниками? Осмыслить все это очень нелегко. Какой бы усталой ни была Джейми, следующий вопрос не заставил себя долго ждать. Итак, оперативником становится в 35, мечом в 65, обычно на 30-летний срок, если человек не уходит добровольно. Так сколько же лет тебе? Я ждал, когда ты это спросишь. Мне 89. 89? Джейми снова мысленно представила тело Яни, точенное, упругое, молодое. Что ж, судя по всему, не такое уж и юное. Ты даже не собирался мне это открыть, не мешал влюбиться в тебя, потерять голову, не говорил, какая у нас разница в возрасте. «Как только ты меня спросила, я тебе сразу же ответил», — тихо промолвил Яни. «И знаешь что? Ты не единственная, кто чем-то рисковал. Я отказался быть мечом, а для меня это много значило». Джейми поняла, что на самом деле он хотел сказать, «для меня это значило все». «Я тебя не просила от этого отказываться. Я ни за что не пошла бы на такое». С жаром воскликнула Джейми. «Господи, неужели по моей вине все стало хуже некуда?» «Знаю. Вот почему я принял решение самостоятельно. Что бы ни случилось между нами, оно правильное. Я оправданно рисковал ради того, что могло бы быть». «Могло бы быть. Прошедшее время. Значит, я не понял, что она никак не может продолжать так и дальше». «Все оказалось не так, как я предполагала», — наконец сказала Джейми. «Извини. Я не могу быть оперативником у тех, кто лжет. Ладно, придерживает информацию, считает смерть приемлемой платой за успех. Я просто не могу». Какое-то время оба молчали, затем Джейми добавила. «Вряд ли ты можешь изменить полетный план и высадить меня в Германии. У тебя 4-дневный отпуск». Я не покачал головой. «Ты провела его в Афинах, великолепно отдохнула». «Опять ложь». «Мне предстоят новые расспросы. Как я объясню, почему уезжала в прекрасном настроении, а вернулась подавленной?» «Умер сын твоего близкого друга». «У меня на руках. Он умер у меня на руках». «Ты правда уходишь?» — спросил Яни. «Не хочешь взять время подумать?» «Нет, у меня нет ни капли сомнения, ни единой капельки. Я вернусь к мирной и спокойной армейской жизни, к своим родным в земном мире. Может быть, даже к пастухам. Мне у них очень нравилось». Теперь, когда решение было принято, Джейми ощутила умиротворение. Ей больше не хотелось крушить и метать. Она протянула Яне перстень. «Спасибо за все. Увидимся как-нибудь». «Нет, не увидимся». Яне опять покачал головой. Это был один из тех редких моментов, когда они так кратко и откровенно говорили о правде, о важном. Поэтому Джейми совершенно естественно добавила: «Поскольку мы с тобой больше не увидимся, я тебя любила и рада этому. Я думала, что больше никогда не смогу полюбить». Джейми показалось, Яне что-нибудь ответит, но они промолчали всю оставшуюся дорогу до Греции. Там Яне исчез.